Я видел, как вы брали их со склада. Что в них такое?» «Аммиак, хлор и какие-то углеводороды», — ответил Пиркс. «Думаю, они нам пригодятся». «Газодымовая завеса?» — попытался угадать инженер. «Нет, я думал скорее о каком-то способе корректировать огонь. Если нет атмосферы, надо ее создать, хотя бы ненадолго». «Боюсь, что нам не хватит времени». «Может быть. Я взял их на всякий случай. Против безумца лучше всего применять безумную тактику». Они замолчали, потому что вездеход начал швырять, как мячик. Амортизаторы бились и скрежетали. В любое мгновение в них могло закипеть масло. Вездеход мчался по скату, усеянному остроконечными обломками скал. Противоположный склон сверкал пемзовой белизной. «Вы знаете, чего я больше всего опасаюсь?» — начал Пиркс, когда рывки вездехода немного ослабли. Он стал удивительно разговорчивым. «Не Сетавра, совсем не его. Этих вездеходов со строительства. Будет весело, если один из них примет тебя за Сетавра и начнет вспарывать лазером». «Я вижу, вы все предусмотрели», — буркнул инженер. Курсант, сидевший рядом с радистом, перегнулся через спинку своего кресла и подал Пирксу кое-как нацарапанную радиограмму. «Вошли в опасную зону района 20-й ретрансляционной мачты, пока ничего. Точка. Стрибр. Точка», — громко прочитал Пиркс. «Скоро и нам придется надевать шлемы». Ползая на склон, машина сбавила скорость. Пиркс заметил, что уже не видит левого соседа, только правый вездеход темным пятнышком полз вверх по откосу. Он приказал вызвать левую машину по радио, однако ответа не последовало. «Начинаем разбредаться», — спокойно сказал он. «Этого я и ожидал. Нельзя ли поднять антенну повыше?» «Нет? Плохо.